Джон Гарднер. «Никелевая гора». Пасторальный роман. Перевод с английского. Москва. Прогресс. 1979 год. Проза Джона Гарднера – значительное и своеобразное явление современной американской литературы. Актуальная по своей проблематике, она отличается философской глубиной, тонким психологизмом, остротой социального видения. Ей присущи аллегория и гротеск.